золотые яблоки солнца. «Юг», — сказал командир корабля. «Но», — возразила команда, — «здесь в космосе нет никаких стран света». «Когда летишь навстречу солнцу», — ответил командир, «и все становится жарким, желтым, полным истомы, есть только один курс». Он закрыл глаза, представляя себе далекий пылающий остров в космосе, и мягко выдохнул. «Юг». Медленно кивнул и повторил. «Юг». Ракета называлась «Кола де Ора», но у нее было еще два имени — «Прометей» и «Икар». Она в самом деле летела к ослепительному полуденному солнцу. С каким воодушевлением грузили они в отсеки 2000 бутылок кисловатого лимонада и 1000 бутылок пива с блестящими пробками, собираясь в путь туда, где ожидала эта исполинская Сахара. Сейчас, летя навстречу кипящему шару, они вспоминали стихи и цитаты. «Золотые яблоки солнца? Ец! Не бойся солнечного жара? Шекспир, конечно. Чаша золота? Стейнбек. Кувшин золота? Стефанс. А помните горшок золота у подножия радуги? Черт возьми, вот название для нашей орбиты. Радуга. Температура 400 градусов Цельсия». Командир смотрел в черный провал большого круглого окна. Вот оно, солнце. Одна сокровенная мысль всецело владела умом командира. Долететь, коснуться солнца и навсегда унести частицу его тела. Космический корабль воплощал строгую изысканность и хладный скупой расчет. В переходах, покрытых льдом и молочно-белым инеем, царил аммиачный мороз, бушевали снежные вихри. Малейшая искра из могучего очага, пылающего в космосе, малейшее дыхание огня, способное просочиться сквозь жесткий корпус, встретили бы концентрированную зиму. Точно здесь притаились все самые лютые февральские морозы. В арктической тишине прозвучал голос аудиотермометра. Температура 800 градусов. «Падаем», — подумал командир. «Падаем, подобно снежинке в жаркое лоно июня, знойного июля, в душное пекло августа. 1200 градусов Цельсия». Под снегом стонали моторы. Охлаждающие жидкости со скоростью 15 тысяч километров в час струились по белым змеям трубопроводов. 1600 градусов Цельсия. Полдень, лето, июль. 2000 градусов. И вот командир корабля спокойно, за этим спокойствием миллионы километров пути, сказал долгожданное. «Сейчас коснемся солнца». Глаза членов команды сверкнули, как расплавленное золото. 2800 градусов. Странно, что неживой металлический голос механического термометра может звучать так взволнованно. «Который час?» — спросил кто-то, и все невольно улыбнулись. Ибо здесь существовало лишь солнце и еще раз солнце. Солнце было горизонтом и всеми странами света. Оно сжигало минуты и секунды, песочные часы и будильники. В нем сгорало время и вечность. Оно жгло веки и клеточную влагу в темном мире за веками, сетчатку и мозг. Оно выжигало сон и сладостные воспоминания о сне и прохладных сумерках. «Смотрите! Командир!» Бреттон, первый штурман, рухнул на ледяной пол. Защитный костюм свистел в поврежденном месте. Белым цветком расцвело облачко замерзшего пара. Тепло человека, его кислород, его жизнь. «Живей!» Пластмассовое окошко в шлеме Бреттона уже затянулось изнутри бельмом хрупких молочных кристаллов. Товарищи нагнулись над телом. «Брак в скафандре, командир. Он мертв. Замерз». Они перевели взгляд на термометр, который показывал течение зимы в заснеженных отсеках. 400 градусов ниже нуля. Командир смотрел на замороженную статую. По ней стремительно разбегались искрящиеся кристаллики льда. «Какая злая ирония судьбы», — думал он. «Человек спасается от огня и гибнет от мороза». Он отвернулся. «Некогда. Времени нет. Пусть лежит. Как тяжело поворачивается язык. Температура?» Стрелки подскочили еще на 1600 градусов. «Смотрите! Командир, смотрите!» Летящая сосулька начала таять.